Рогатулька вдруг дернулась, рукоятка описала полный круг и замерла опять. «Что ты ищешь, да?» — шепнул я. Чибис шевельнул плечом. «Ничего, это она сама, вдруг задергалась в кармане». «Почему?» «Не знаю, на, попробуй сам». Я так же, как Чибис, взял рогатульку в два пальца, но у меня она повисла неподвижно, совершенно неживая. «Чибис, по-моему, дело не в ней, а в тебе. Наверное, она как твой нерв». «Да нет же», — досадливо бормотнул он. «Я ничего не хотел. Ты подожди». Я стал послушно ждать. Рогатулька висела легкая и неподвижная, как дохлая стрекоза. Волк и Шапочка закончили танец, и появился другой актер. Щупленький мальчик, ростом в полметра, с длинными локонами и круглыми стеклянными глазами, в матросском костюмчике, какие носили лет 100 назад, с черной флейтой в ломких пальцах. Девушка тоже взяла флейту и заиграла, но получилось, будто играет этот кукольный мальчик. Да нет, не кукольный. Настоящий, потому что парень в комбинезоне начал шевелить хитрую конструкцию из реек, трогать разные нити, и по маленькому флейтисту прошла такая жизненная дрожь. Он поднял голову, вскинул ресницы, и под ними оказались уже не стеклянные пуговицы, а проснувшиеся синие глаза. У мальчика жил теперь каждый сустав, каждый локон, каждый ресничный волос. Не знаю, как уж это делал артист, но длинные пальцы над флейтой то сжимались, то распрямлялись, перебегали по кнопкам. Я сразу вспомнил другого мальчишку-флейтиста. Не совсем такого, но похожего. Тоже с локонами, тонкой шеей и ломкими пальцами. И понял, что и мелодия та самая. Простенький такой вальс, под который в прошлый раз у меня сами собой сразу придумались слова. Ранней весной просыпается дом, тихо сосульки звенят за окном, солнечный свет, маме букет. Потому что было это в прошлогоднем марте, 8 числа. Да, я, наверное, чересчур чувствительное дитя. Вдруг слегка зачесались глаза, даже перед собой неловко. Я ничуть не удивился, что проволочная рогатулька шевельнулась в пальцах. Потом она сделала полный оборот, и синяя ручка, будто компасная стрелка, замерла горизонтально. Только чуть дрожала. «Ну вот», — шепнул Чибис, с каким-то сердитым удовольствием. Мелодия кончилась. Флейтист поклонился и сразу обмяк, обвис на нитках, уронив голову. И рогатулька в моих пальцах тоже обмякла. Синяя ручка слабо повернулась вниз. Ребята хлопали, шумели. Мама Рита что-то говорила артистам. Я протянул рогатульку Чибису. «Возьми», — и добавил с дурашливой ноткой. «Честно говоря, я боюсь всякой мистики». «Честно говоря, и я боюсь», — серьезно отозвался Чибис. От музея все сразу разбрелись кто куда. «Осторожнее на переходах», — напоминала нам в спины мама Рита. Мы с Чибисом пошли вместе. До улицы Тургенева нам было по дороге. Чибис поглаживал карман с рогатулькой. Та, видимо, вела себя спокойно. «Ты сам сделал эту штуку?» — спросил я. «Конечно. Даже не знаю, почему пришло в голову. Сидел, вертел в руках кусочек проволоки и подумалось, вдруг она поможет что-то найти». «Иногда и правда оживает, особенно рядом с необычными домами. Или внутри таких домов. Ну, ты сам сегодня видел». Я поколебался. Не слишком ли нахально суюсь не в свое дело? И все же спросил. «А что ищешь?» «Что?» «Если бы я знал...» — проговорил Чибис, глядя под ноги. И вдруг поднял голову. «Ты читал «Братьев Стругацких»?» Я не стал обижаться, просто сказал, вот вопрос. «У них много всего. Но, может, помнишь, в одной повести есть выражение «люди, которые желают странного». Я помнил, но было неясно, чего желает Чибис, а он хмыкнул. «Тетушка Агнеса Константиновна иногда меня так и зовет, отрок, желающий странного. Она тоже читала Стругацких? Она от них без ума. Даже переписывалась с Аркадием, ну, Аркадием Натановичем, когда тот был жив. Он ей книжку прислал с подписью. Образ Чибисовой тетушки изменился в моем понятии. В хорошую сторону. Но остался вопрос. «Чибис, я все же не понимаю, какого странного ты желаешь? Чего ищешь-то?» Он опять повесил голову. «Я же говорю, не знаю. Может, что-то вроде бабочки». «Какой?» «Ну, помнишь, говорили про бабочку на штанге. Найти бы способ, чтобы с помощью такой вот легонькой, но доброй мелочи обрушивать железное зло». После выступления кукольного флейтиста у меня внутри все еще жило особое ощущение, смесь печальной ласковости и беспокойства. И сейчас беспокойство увеличилось. «А если это железо прямо на тебя?» Он тряхнул головой. «Ну почему? С какой стати? Клим, я что-то разговорчивый стал сегодня. Раньше я про такое ни с кем. Ты никому не говори, ладно?» «Чибис, да ты что? Честное слово!» Он вдруг перескочил через поребрик, ухватил из травы на обочине мятую пивную банку. С удовольствием затолкал в рюкзачок. Заулыбался. Но тут же стал прежним, насупленным и озабоченным. «Иногда снится маленькая разноцветная пташка, вроде колибри. Я их наяву-то никогда и не видел. А тут порхает перед носом, переливается красками. А вокруг поле с орудиями. И среди них такая... громадная гаубица, ростом с мамонта. Птичка вдруг подлетает к гаубице, садится на конец ствола, и ствол этот сразу дулом в землю. И у других орудий. И начинает ползти по ним ржавчина. И обрастают они длинными вьюнками.